Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. Мы в виртуальной студии, и с вами сегодня находятся ведущие Татьяна Беленко, Елена Сидорович и гость нашей сегодняшней передачи Виктор Луговой, парапсихолог и биоэнергетик. А о чем мы сегодня с вами поговорим? Тема нашей передачи – «Пространство любви. Отношения учитель-ученик». И о чем же мы будем говорить? Ну, конечно же, прежде всего о любви. Что такое любовь? Об этом, конечно, много сказано, но, тем не менее, мы еще раз про любовь. И что же есть любовь? Может быть, любовь – это прямая связь с Богом? А может быть, любовь – это свобода? Может быть, любовь – это отсутствие страха? Или еще что? Как вы думаете, дорогие наши участники сегодняшней передачи? Мне, Лена, трудно сказать, что такое любовь, потому что любовь, вот я по себе, если сказать, я это чувство испытываю, ну, на протяжении нескольких секунд буквально, когда я вижу что-то прекрасное, удивительное такое. Допустим, вот маленького цыпленочка берешь на руку, он такой удивительный. И вот здесь сердце сжимается в таком восторге. В этот момент ты чувствуешь действительно в нем присутствие Бога и ощущение, которое ты никогда до того не испытывал. Вот для меня вот эта любовь, и это то, что невозможно понять, постигнуть нашим, постичь нашим умом. Вот для меня вот эта любовь, когда просто сердце замирает. Ну, я бы здесь еще дополнила свои ощущения. Для меня вот любовь – это вот ощущение, такое состояние величайшей радости. Вот такой вот радости, которая распространяется на все-все-все вокруг. Правда, это бывает так достаточно редко, но вот когда такой момент случается, особенно это бывает где-то на природе, и вот именно это вот ощущение такой безграничной радости, которая изливается из тебя. Вот если коротко так сказать, то вот я бы так сказала. Хорошо, давайте тогда посмотрим на это немножечко по-другому. Что такое любовь? Давайте мы с вами немножечко вернемся в наше детство. Вот вспомните себя маленькими. Вот тот возраст, когда вы постигаете мир и когда вы ходите, вы его постигаете через тактильное ощущение, к чему вы притрагиваетесь, вам все интересно, вы все познаете. И вот в этом возрасте прекрасно почувствуйте, какое было ваше отношение, какие вы были, когда вы наблюдали за цветочком, за цветением дерева, или там за тем, как летит пчела, или там или птичка, или вы слышите. Вот давайте мы вот туда погрузимся и почувствуйте, что это за состояние. Вспомните его. Вы его знаете, вы его помните, потому что это было ваше состояние. И тогда... Да. Что, Таня? Что ты да, хочешь? Я вот ты сейчас, Виктор, говоришь, да, я вспомнил вот это свое состояние. Как бы это смешно ни звучало, я играла с муравьями, и я помню вот состояние растворения. Вот состояние растворения, то есть меня, как моего тела, меня не было. Вот, да, я вспомнил это состояние. Вот умница, смотри, тебя как будто нет, ты растворяешься. А теперь вспомни, пожалуйста, из этого состояния растворения, какие были у тебя эмоции? Просто радость неописуемая и удивление. Что меня удивляло, вот именно тот момент, что я играла с муравьями, насколько разумно все устроено. Они маленькие такие, а действуют разумно, как мы люди, то, что мы видели вокруг. Вот это состояние просто удивительного открытия какого-то. Вот это я помню. А у тебя, Лен, что из детства? У меня такой картинки не всплывает. У меня просто общее ощущение легкости, свободы и радости жизни. Вот действительно растворение такое, что ты соединяешься вот с окружающим миром. я бы вот сказал, не соединяешься, а ты просто есть этот мир. А теперь вспомни, вот эта радость, она какая была? Вот это, как сейчас, эмоциональная такая, как ты сначала говорила, вот у меня вот эта радость, которая вот изливается из меня во весь мир. Или это внутренняя, тихая? Нет, такая? Это тихая, я бы сказала, радость. То есть оно какое-то внутреннее такое ощущение вот этой вот... Да, действительно, это не захлёстывающие эмоции, как сейчас. Таня, а у тебя эта радость какая была? А это вот состояние раскрытия в виде удивления, вот оно оказывается как. Но это не выражено в словах, а это именно вот это твои ощущения, вот оно как. Вот, смотрите, вот это прекрасно. Вот это и отличает настоящее чувство любви, то, о котором мы сейчас говорим, то именно что мы хотим осознать, да, от того, что люди привыкли называть любовью. Вот это внутреннее состояние гармонии с миром, когда ты растворяешься в этом мире, ты един с этим миром, ты это и есть этот мир, и ты, и эти муравьи, и все остальное, и все, что вокруг происходит, и солнце, и небо, и земля, вот это все мы. И когда мы растворяемся, у нас, если есть радость, то она внутренняя, тихая. Если у нас есть какое-то состояние, то это вот именно расширение, раскрытие, безграничное раскрытие единства со всем сущим. Мы в этот момент и есть. Есть слово такое замечательное. «Я есть сущий». Что такое сущий? «Я присутствую во всем». Вот это и есть состояние любви. Все остальное, что нам навязано, все что остальное, что мы приняли как условные единицы понимания любви, подменяет это состояние. Потому что мы привыкли о любви говорить как о чувстве, которое якобы возникает, когда мы кого-то выбираем как источник или там как вот, объект, на который мы типа направляем свою любовь или от которого мы хотим получить свою любовь. Но это не то. Когда мы стремимся связать это с кем-то, это уже не любовь. Это уже совершенно другое чувство. Но чувство – это не состояние. И вот здесь очень часто происходят подмены. Очень часто люди заблуждаются, воспринимая чувства, эмоциональные проявления. Зависть, борьба, я хочу им обладать, это мой мужчина, это моя женщина, это мое и так далее и тому подобное, но это к любви не имеет никакого отношения. Вот смотрите, вы сейчас вспомнили то состояние, когда вы просто открываетесь изнутри, и вы едины со всем миром. Вот это и есть любовь, настоящее ощущение, а точнее настоящее состояние. Вот это и отличает. А теперь давайте вспомним, как часто вам удается во взрослом возрасте вот в это состояние входить. Это бывает конечно, редко. Это такие краткие миги, как озарение. Да. Как озарение. И вот такие миги, естественно, почему это пробуждается? Потому что у нас это есть. У нас это заложено как наше естество. Мы без этого неполноценны. Мы без этого как инвалиды. Потому что главное, из чего состоим мы, у нас пока закрыто. А может быть, есть какой-то ключик, который может это состояние открывать? Конечно. Конечно. И этот ключик, что это за ключик? Этот ключик, вот сейчас мы его только что этот ключик достали, открыли, вспомнили, какими мы были в детстве. Вот у нас этот ключик. Он у нас есть всегда, это золотой ключик наш, который открывает это состояние. Но для этого нужно что делать? Нужно вспоминать это состояние и тренировать себя к как вот мы учились ездить на автомобиле, там, на велосипеде, там, еще на чем-то, да, или там кто-то на коньках, там, на скейтбордах там, и так далее. Вот учиться ездить для того, чтобы мы чувствовали себя уверенно, спокойно и не контролировали в напряженном своем состоянии, точнее, в напряжении вот это вот, как и поле. Потому что поле любви – это расслабление всех тел на клеточном уровне. Ну вот, да, действительно, это состояние во взрослом нашем времени, оно бывает очень кратковременно, и я заметила, что чаще всего это бывает со мной, по крайней мере, на природе. Вот на природе, когда ты идешь, допустим, или там по горам, или просто где-то по лесу, и что-то тебя, ты увидишь, что-то тебя заинтересует, ты глубже начинаешь это рассматривать, и вот здесь вот изнутри приходит вот это, вот оно как, вот, ну, это кратковременно, это не так, как в детстве, когда я уходила на целых полдня, и там время останавливалось, потому что меня потом начинали искать. Здесь, да, к сожалению, кратковременно. А можно вот еще вспомнить, вот мы, поскольку вернулись в детство, да, вот вспомнить, что писали дети, когда им задали вопрос, что такое любовь. Вот фестиваль прошел в мае, в начале мая, детский вокально-хоровой фестиваль «Светлая седмица», на котором мы все с вами присутствовали на круглом столе, где эта же тема рассматривалась. И вот детям был задан такой вопрос, что есть любовь, что такое любовь. И вот им, можно я сейчас зачитаю несколько таких вот ответов, как видят любовь наши дети. Что писали дети? Вот Диана из Реутова Московской области написала, что любовь – это радостно, солнышко, зайчики, бабочки в животе. А вот Софья из Одинцова, она написала, любовь – это понимание без слов. А вот были еще у нас волонтеры из города Можга, Удмуртия. Вот они пишут о том, что вот Ксения пишет. «Любовь – великое чувство, которое нельзя измерить или объяснить словами. Это можно только почувствовать сердцем». Вот такие вот... Много еще разных было интересных ответов. И, в общем-то, дети... так же, как и их педагоги многие, они на самом деле написали о том, что любовь – это глубокий смысл в жизни и к окружающему миру, и умение вот именно тонко чувствовать свое сердце и свою душу. Это вот как бы как резюме вот этих вот ответов, я бы сказала. Потому что сердце, которое врачи воспринимают как... насос по перекачиванию крови, на самом деле выполняет важную, причем основную функцию, которая заключается в том, что это есть портал связи с Богом. И об этом мало кто вообще-то знает или понимает, тем более чувствует. Но когда мы погружаемся в портал своего сердца, когда мы там присутствуем, хотя бы на несколько секунд. Вот тогда и возникает вот это великое единение со всем сущим, великое единение с Богом, который находится внутри нас. Ведь нам не хватает внимания и тишины, потому что настолько мощны программы нашего обучения и настолько мощны мощное воздействие матрицы на наше состояние, что мы просто даже несколько секунд не можем побыть в тишине внутри себя. Виктор, а почему вот это происходит все-таки? Вот почему в человеке так закрыта любовь? Потому что когда-то, больше 5000 лет назад, когда мы приняли решение, причем решение мы принимали коллективное. Мы же кто? Мы прекрасные великие ангелы из великого центрального солнца мироздания. Как бы кто к этому ни относился, нравится это кому-то, не нравится, принимается это, не принимается, это ни на что не влияет. Почему? Потому что это есть так. Это есть так. Мы все ангелы из великого центрального солнца мироздания. Оттуда, откуда исходит основной поток солнечной энергии, света и любви, это так называемые пространство рая, пространство любви, пространство Бога, пространство Творца, как угодно его назовите, Дао, Цзы и так далее, так далее, так далее. И вот тогда, когда мы собрались все, и встал вопрос после Атлантиды, после того, как исчезла еще одна цивилизация Атлантов, и мы там тоже выполнили огромную миссию по трансформации своего сознания, по опытам, которые мы там проходили, очень великие и значительные опыты мы там проделывали над собой, над пространством. Мы там умели делать все. Особенно те, кто были жрецами, жрицами в прекрасных храмах, которые тогда там были. И вот после того, как эксперимент был закончен, Атлантида ушла под воду, все те, кто решили остаться и пойти дальше, они перебрались, кто в Египет, кто на Кавказ, кто в Асию, кто в Вавилон, кто в, как сказать, другие пространства. И мы приняли решение коллективное о том, что мы идем на самое глубокое погружение в темные энергии, так называемые низковибрационные энергии, для того, чтобы до конца, до полной глубины, на максимальной глубине познать вот эту другую темную, так называемую, сторону Солнца, сторону света, сторону любви. Ведь все состоит в равновесии в пространстве. Есть свет и есть так называемая обратная сторона света, которую мы привыкли называть тьмой. Есть духовный мир и есть материальный мир, более затемненный. Так вот, мы пошли в этот опыт для того, чтобы его тотально изучить и быть мастерами. Мастерами, которые чувствуют этот опыт на уровне самой мелкой частицы своей. Наночастицы, которая является нейтрино. Чтобы мы по дуновению определяли эти энергии, и они нас никогда не могли захватывать и управлять нами, как это произошло последние 5000 лет. И вот для того, чтобы этот эксперимент у нас удался, и мы его прошли на максимуме возможностей, мы и отключили у себя этот портал, мы отключили у себя вот это состояние, потому что иначе мы бы его просто-напросто, ну как бы сказать, оно не дало бы нам возможности пройти вот в эти глубинные опыты. А там было у нас столько боли, там было у нас столько страданий, там было у нас столько разочарований, столько обид, столько страхов, потому что все это связано было с нашими жизнями. Там такие происходили, ну как бы сказать, ужас ужасный. Что сейчас, даже когда мы эти вещи распаковываем, когда мы сейчас, вот работая с собой, эти вещи вскрываем, ну, я вам скажу так, что некоторые, ну, напрягают, не то, что неправильное слово, напрягаются, а приходится им проживать эту боль, эти страдания, снова для того, чтобы уже осознав это как великий, прекрасный опыт прошлых воплощений, его просто принять тотально и отпустить. Так мы уже готовы принять-то, да, этот опыт? Когда уже закончится этот опыт? Во-первых, он закончился в прошлом году. Окончательно, бесповоротно и, называется, без других вариантов. В конце 2018 года, 2018 года, значит, Творец включил так называемый тумблер на активацию процесса восхождения сначала в пятую мерность в физических телах. Ну, кто сможет. А, как бы сказать, чтобы души постепенно переходили в пятую мерность, где вообще отсутствуют какие-либо страдания или какие-либо переживания по любому поводу. Сейчас фактически большинство людей, которые идут к свету, находятся в четвертом измерении. Есть та часть, которая двигается из третьего в четвертое. Есть та часть, очень малая, незначительная часть, но она достаточная для того, чтобы, в общем-то, активировать пространство к свету. Это те души, которые идут в просветление, так называемое. Их немного, но они идут, и идут очень активно и мощно. И вот эти идут впереди планеты всей для того, чтобы перейти на новый уровень в пятую мерность в физических телах и, пребывая здесь на Земле просветленными мастерами, нести свет и активировать поля на Земле и помогать и Земле, и человечеству проходить дальше как вот именно по пути света. Поэтому в 2018 году были выключены все программы кармических отработок. Раз. Открыты для людей возможность просмотра всех программ, опытов, которые они проживали во всех воплощениях, во всех, начиная с Лемурии, кто здесь остался из лемурийцев, и вот все остальные там, и атлантический опыт, и гиперборейский опыт, и другие опыты, которые мы проходили, и вот египетский, как сказать, вавилонский, там, и так далее, шумерский, это все опыты разных воплощений в разных странах, на разных континентах, в разных народах, на разных социальных этажах и уровнях мы все проходили по полной программе. И мы сейчас мастера, мы закончили этот прекрасный опыт, мы закончили эту великую прекрасную программу нашего обучения здесь на Земле. И теперь главная наша задача – разворачиваться внутрь себя и постепенно раскрывать внутри себя и взращивать в себе вот этот цветок любви. А как? Вот вопрос самый главный. Теоретически все понятно, да? Вот. И о том, что обратить взгляд внутрь себя, уже говорят, наверное, не одно тысячелетие, да? А последние годы, это, можно сказать, даже становится какой-то модной темой, что иди внутрь себя, посмотри на себя и так далее. А вот как раскрыть, как ощутить вот эту любовь внутри себя? И еще вопрос, Лена, вот почему закрыта сердечная чакра, мы поняли, да? То есть, когда мы жили... Да. Можно так сказать, на обратной стороне Солнца, на ее теневой стороне в энергиях низкой вибрации, и поставили сами добровольно для того, чтобы получить опыт, мы поставили себя, по сути, на грань выживания, так вот как раз страх за свою жизнь, он и блокировал нашу сердечную чакру. Сейчас, когда мы начинаем процесс восхождения, вот, повсюду идет информация о том, что нужно раскрывать сердечную чакру. И тогда возникает вопрос, как это сделать? Вот я присоединяюсь к Лене. Как это сделать? Как раскрыть сердечную чакру? И как начать этот путь вглубь себя, вглубь своего сердца? Вот ты, Виктор, говоришь, что есть группа людей, которые уже двигаются из четвертого измерения в пятое. А у них уже открыта вот эта сердечная чакра? У них вообще, они уже излучают? Вот ты говоришь, они должны нести свет, да, окружающим людям. А вот как нести свет окружающим людям, если в тебе не открыто вот это вот ощущение, состояние любви? То есть сердце у тебя не открыто. Я вот, например, не могла бы сказать, что вокруг так много людей с открытыми сердцами. Их единицы. Их нет. Ну, а вы помните пословицу? Как много знающих, как жить. Как да. Мало счастливо живущих. Вовремя ты ее вспомнил. Конечно. Потому что как раз вот это состояние счастья, это и есть состояние любви. Вот смотрите, мы с чего начали? Почему вот так случилось, да, что вот пришло вдруг, а давайте вспомним детство, да, чтобы вы вспомнили, что такое за состояние и что это за состояние настоящей любви. Ведь я же не просто так это проговорил и не просто так это через меня пришло, потому что мы забываем главное. Мы забываем главное, что это состояние. Это не эмоции, это не чувства, это состояние безмятежности, растворенности, когда ты растворен, у тебя исчезают желания, важность и значимость, страхи, борьба. Ты пребываешь вот в этом состоянии счастья, о котором ты даже выразить не можешь, потому что состояние выразить словами, ну, сложнее сложного. Я подбираю слова для того, чтобы это состояние как-то вот передать словами. Получается, конечно, как получается, сложно. Потому что на Земле пока еще не существует в лексике нашей слова, которые бы могли на глубинном уровне дать осознавание или понимание для ума и для других частей нашего комплекса биологических тел, что это такое. А мы привыкли всегда сначала пропускать это сквозь ум, чтобы ум понял, о чем идет речь, а потом мы начинаем к этому типа разворачиваться. Неправильно. Все наоборот. Область состояния счастья, состояния любви, состояния растворенности как раз и находится за пределами ума. Поэтому главная задача заключается в том, чтобы мы осознали, если мы хотим соединяться с собой, то это состояние тишины внутри себя. Это значит, что фокус внимания развернут внутрь себя, и мы смотрим внутрь себя. А что такое мы? Мы комплекс, еще раз повторяю, многомерных тел. Вот, чтобы это осознать или понять уму, представьте, что вы находитесь в многоэтажном огромном доме. Ну вот как небоскребы, да? Вот вы находитесь на одном из этажей этого небоскреба, внутри него. Так вот, ваш комплекс многомерных тел как раз и состоит из этих этажей, подэтажей, значит, подвалов, вплоть до той крыши, куда уходит, как небоскреб и так далее. И чем выше вы поднимаетесь по своему осознанию с этажа на этаж, тем один и тот же вопрос, что такое любовь, вы будете осознавать и раскрывать для себя каждый раз по-новому. Чем тоньше ваши вибрации, тем тоньше и мощнее понимание, а точнее принятие этого состояния без слов. Поэтому для того, чтобы развернуться внутрь себя, прежде всего, нужно задать вопрос самому себе. Кто я? Кто я? Если я прекрасный ангел из великого центрального солнца, значит, я и есть любовь. Значит, я и есть это состояние, о котором я забыл. И если я чувствую, ведь это же ощущение внутри себя, если я начинаю чувствовать внутри себя мурашечки, мелкую дрожь или крупную, неважно, у кого по-разному, покалывание какое-то внутри, какое-то легкое движение энергии внутри себя, как будто что-то оживает внутри себя. Это говорит о том, что наши клеточки вспоминают состояние, когда они были наполнены светом и излучали этот свет. Что такое просветление? Просветление как раз и есть наполнение светом внутри себя. И этот свет начинает из нас изливаться. Понимаете? Он не откуда-то берется. Он просто из нас изливается. А для того, чтобы он из нас изливался, нам нужно вспомнить, что свет внутри. А раз он внутри, значит, нам нужно, еще раз, фокус внимания разворачиваем внутрь себя. И внимательно, присутствуя внутри себя, ощущать, как это состояние начинает у вас раскрываться. Потому что когда свет и тепло вашего внимания направлено внутрь, вот тот маленький росточек, то семечко, которое у нас всегда существует, ну, в кого-то на разных уровнях. Мы сейчас вырастили, вот мы раскрыли свой цветок. Он у нас, вот у меня и вот у супруги, он огромный. А раньше его не было вообще. Его просто не было. Там было какое-то вот семечко, которое там практически уже умирало. И мы начали его поливать. И мы начали его взращивать. И мы начали его вот энергией света, энергией любви, которая приходила через нас. Мы это зернышко сначала привели в состояние живого организма. И потом постепенно, потихонечку, шаг за шагом, мы начали его взращивать. И так как у нас эта потребность взрастить была настолько велика и мощна, что наш цветок начал очень, называется, не по дням, а по часам расти. Так это в паре, наверное, все-таки, да? А вот нет. Одному человеку можно взрастить без партнера? Еще раз говорю, к паре это не имеет никакого отношения. Пожалуйста, услышьте меня. Отношения пары к любви настоящей, божественной, не имеют никакого отношения. Но ты просто сказал, что вы с супругой, поэтому я тебе такой вопрос и задаю. Просто мы работали или работаем над этим в паре. Почему? Потому что у нас есть программы наших кармических отработок, которые мы через это в том числе и отрабатываем. Ясно. И поэтому, ну, как бы мы вместе находились как бы в одном поле, выращивали, наблюдали, и в том числе и друг за другом, как вот этот цветок у нас, это помогало нам называется, уйти от иллюзий, что я что-то вижу. Вот оно уже раскрылось, а на самом деле оно еще только-только росточек дал. И вот эта вот возможность наблюдать друг за другом, она позволяла нам не уйти в иллюзию того, что мы как бы заблуждаемся. Угу. Постепенно этот цветочек взрастет. Но взращивает его каждый сам внутри себя. И здесь другой человек может только помочь, если он находится на том уровне видения, где он видит мир без фильтров. То есть, получается, поднимаясь по ступеням своего сознания, раскрывается сердце, да, и взращивается любовь. Да. Раскрывается сердце почему? Потому что чем выше вибрации, которые мы принимаем, чем тоньше они становятся, тем сложнее низковибрационным энергиям удержаться. Страх, боль, обида, разочарование и так далее, они же... Это же закрывает наше сердце, как броня. Но когда наши вибрации усиливаются, или точнее истончаются, то вот эти тонкие вибрации, они фактически позволяют низковибрационным энергиям просто отваливаться, как шелухе, как вот окалине на вот раскаленном металле. И оно начинает отлетать, и вот этот свет просто-напросто очищает пространство, сердечное пространство. Но только если мы осознаем вот эти энергии, осознаем этот опыт, осознаем, почему и для чего он нам был нужен, прекрасный, волшебный, многомерный опыт всех наших воплощений. И вот тогда мы его принимаем всем сердцем и душой и отпускаем его. И когда мы его отпускаем, вот эта окалина начинает растворяться, и пространство у нас раскрывается. И чем мощнее мы это делаем, тем мощнее вот этот поток. Но здесь есть один нюанс, который нужно учитывать. Самая заскорузлая или самая как бы плотная энергия – это наш комплекс биологических тел. Он пережил очень много боли, очень много страданий, очень много травм, страхов и так далее, потому что мы же воплощались не только в женских, мужских телах, мы воплощались в разных телах. Где-то мужчина, где-то женщина, где-то отец, где-то мать, где-то жена, где-то муж, где-то сын, где-то дочь, где-то, как бы сказать, на разных социальных уровнях и так далее, и так далее. И там много-много-много было разных вещей и смертей. И когда нас там и пытали, и сжигали, и топили, и что только не делали. И мы также поступали, когда, потому что опыт, он с разных сторон идет. И мы делаем, и нам делают. И мы получаем, и, как с этим, мы отдаем. И вот это все происходит вот таким вот образом. Поэтому задача как раз в том, чтобы мы не торопились и не пытались проскочить вот этот опыт осознавания вот этих низковибрационных процессов, которые мы проживали, быстро. Это не получится, потому что комплекс биологических тел, он инертен. И ему сложнее всего. Если на тонких телах это происходит вот так, ну как бы мы решили, мы аффирмацию выразили, мы чистое намерение высказали, и процесс уже в тонких планах пошел. С тонких планов это начинает спускаться в комплекс биологических тел. И уже как остаточный принцип распаковывается на клеточном уровне, на уровне атомарной решетки и кристаллической решетки, вот эти программы в комплексе биологических тел. Это сложно. И поэтому движения здесь должны быть выверенными, абсолютно адекватными, без спешки и желания ускорить. У нас такое желание, поверьте мне, но возникает постоянно. Нам кажется, что мы ползем очень медленно. Потому что я, например, уже ползу по этому лезвию 15 лет. А кто контролер здесь? Вот прислушиваться, как говоришь, ползешь по лезвию или вообще куда-то в сторону ушел? Вот кто контролер, кто подскажет, правильно ли ты ползешь? Контролером является твое внутреннее ощущение в теле. Тело. Комплекс биологических тел. Это на уровне чувств получается. Да, моя душа, наверное, знает, да? А ощущений. Ощущения. Ну, вот сердце или душа все-таки вот подсказывает. Или вот каким словом это можно назвать? Или интуиция? Не то, не то и не то. Так, интересно. Дело в том, что тело это комплекс клеток. Каждая клетка является вселенной, в которой вшита вся информация о мироздании. Вся полностью. Каждая клетка нашего комплекса биологических тел самодостаточная. Каждая клетка, являющаяся вселенной, и излучает эту любовь. Так она устроена. Но в ней же собираются как раз и светлые энергии, и темные энергии. И поэтому на клеточном уровне это и происходит. Поэтому каждая клетка, вот если вы обратитесь к своей семье клеток... О, я тут недавно, кстати говоря, обращалась, Виктор. И как? И знаешь, работает на самом деле. Работает, потому что вот то небольшое повреждение клеток, которое у меня было после операции, после того, когда я начала вот обращаться к клеткам, то процесс заживления ран пошел гораздо быстрее. Вот, видишь, значит, наша беседа тогда пришла тебе в помощь. Вот, вот да. Это ты получила. Благодарю, да. Великолепный опыт, когда мы на уровне сознания, мы сознание, мы свет, мы любовь, изначальные, да? Но мы не верим в это. Мы считаем, что кто-то может, врачи типа могут, там кто-то, целители могут, маги могут, а мы не можем. Но это и есть иллюзия. Тело чье? Наше. Наше. Кто его выбрал? мы. Из какого состояния мы его выбрали? Мы выбрали... Из любви. Нет, любви. А раз мы его выбрали из состояния любви, мы наполнили его светом любви и договорились с каждым атомом, нейтрино, с каждой клеточкой, с каждой молекулой, что мы идем на этот опыт, в это воплощение, мы его будем проходить вот так-то, вот так-то, вот так-то, и мы просим каждую клетку, всю семью клеток, весь комплекс биологических тел нам помочь в этом прохождении, потому что мы разговариваем там, когда находимся в виде души бестелесной и духа, мы договариваемся это на другом уровне, на уровне любви божественной. И каждая клеточка это воспринимает. И она служит. И когда мы вспоминаем, что, о, так у нас же каждая клетка чувствует. И, кстати говоря, она, ощущение, прости, что перебила, ну вот просто вырвалась, она радуется, каждая клеточка, когда мы к ней начинаем вот обращаться и вспоминаем о ней. Я вот это почувствовала, что клетки-то они рады просто были. Вот, вот, вот, умница. Потому что именно так, когда мы обращаемся к каждой клеточке, они вспоминают, они же радуются. Почему? О них вспомнили наконец-то. О них вспомнили. Ведь у нас какое ощущение, когда мы сюда пришли, и когда мы погружаемся тотально в наши опыты, которые нам нужно было доработать и осознать, с нашими партнерами, которые были нашими там мужьями, там детьми, там родителями, там друзьями и так далее, и так далее, и так далее. У каждого свой и свои, так называемые, нюансы этих опытов. И вот эти души, которые нам помогали этот опыт именно доработать во всех так называемых направлениях, это и есть как раз вот мы забыли, кто мы. И у нас было такое ощущение, что нас бросили на произвол судьбы, нас чуть ли не предали. Мы тут, блин, непонятно для чего, для чего вот это садомаза. Да, отсюда, наверное, и иногда звучат даже претензии к Богу, да? Конечно. По что ты оставил нашу землю, по что ты нас оставил в такой нелюбви? Да, именно так. И поверьте мне, я сколько раз бунтовал, сколько раз заявлял претензии к миру, к Богу, к миру. И как это было жестко, пока не пришло осознание. Подожди, но ведь ты сам это выбрал. Но пока мы не осознаем, что это мы сами написали этот сценарий нашего воплощения. Претензии только к себе получаются. Абсолютно. Абсолютно. Ведь я же в одной из передач на славянском радио в открытых эфирах как-то рассказывал, как душа, когда собирается идти на воплощение, как ее творец спрашивает: ты готова пройти этот опыт, не имея связи со своим высшим Я, со своими высшими аспектами? И душа говорит: да. Второй вопрос. Ты готова забыть о том, кто ты есть, что ты божественный, великий, прекрасный, золотой ангел из великого сона, и просто погрузиться вот на самое дно и пройти этот опыт? И душа говорит: да. И третий вопрос. Ты будешь там совершенно одна или совершенно один? И будет ощущение, что тебя все бросили, предали, забыли, и никого рядом нет, и у тебя будет состояние паники, состояние агрессии, состояние страха и так далее. Сможешь ли ты пройти и вспомнить, кто ты? И душа говорит: да. И вот только тогда мы получаем благословение, и душа пошла на воплощение. Но только получается, что мы с трудом вспоминаем, и в основном, я не знаю, это большая трудность именно вспомнить, поскольку, как ты сказал, каждый идет осознанно на воплощение, можно сказать, берет с собой план, берет с собой ящик инструментов, все это сюда приносит, но он забывает, куда он все это засунул, образно говоря. Вот. Немножко не так. Давайте мы отделим наш ум, да, от сознания, от знания, настоящего знания, которое присутствует в каждой клетке, кто мы, да, от знания, которое присутствует в нашем сердце, кто мы, в душе, кто мы, в духе, кто мы, в нашем высшем «я» и в наших тонких комплексе многомерных тел. Это все везде присутствует. Связь с Богом у нас никогда не прерывается. Потому что если бы это произошло, первое, что бы произошло, мы погрузились бы в тьму и забыли окончательно и бесповоротно, что мы свет, что мы любовь и что мы вообще-то оттуда, из света. И тогда эти души, которые вот так вот у них происходит такой опыт печальный, их немного, но они есть, тогда они просто-напросто не проходят этот божественный опыт, и эти души идут на распыл. То есть они идут, распыляются, и, как сказать, весь их опыт сжигается, и те наночастицы, из которых они состоят, идут на строительство новых душ, и, как сказать, уже начинает проходить этот опыт по-другому с самого начала. И поэтому мы приходим сюда со всем набором необходимого и достаточного для прохождения этих опытов. Если душа выбирает путь в нищете, бомжевание, ну, как вот мы видим бомжей, да, которые живут, а в них нет ничего, они просто вот, вот живут, называется, в единении непонятно с чем. Они выживают таким образом. Это тоже а старые древние души, у которых вот такой опыт прохождения пути. И у них есть все для этого. И их душа ведет. И ведет четко, поверьте мне, вот четко, до нюансов. Она их четко ведет по тому опыту, который они сами спланировали. И отклонений нет ни в чем. Есть просто разветвление, когда есть несколько вариантов развития событий. И какой вариант в этот момент душа выбирает, по тому варианту идет развитие. Вот и все. Но это не значит, что допущена какая-то ошибка, или что-то сделано не так, или мы что-то с чем-то не справились. Нет, немножко не так. Мы справляемся со всем. Но здесь ум у нас тренирует на осознанность, чтобы мы научились видеть свою жизнь не с точки зрения негатива и отрицания всего, а с точки зрения преломления своего фокуса внимания через призму положительных эмоций, что все, что происходит, правильно, все, что с нами происходит, правильно, единственно правильное на данный момент времени и единственно верное решение мы принимаем, когда решаем двигаться туда или туда. Так вот, могу ли я почувствовать любовь к этим людям? Конечно. Ты ее всегда вот чувствуешь. Если я это все принимаю. Если ты все это принимаешь, ты ее чувствуешь безусловно. Почему? Потому что когда мы чувствуем любовь внутри себя безусловную, у нас нет претензий. У нас нет ожиданий. У нас нет разочарований от несбывшихся наших ожиданий. Ведь вот что нам причиняет боль. У нас нет страха, что кто-то может нам сделать больно. И мы, присутствуя в этом безусловном состоянии, мы открыты для мира. Мы открыты для всего. А ведь что происходит чаще всего? Вот то, с чем мы столкнулись, или точнее, как бы вот мы это проходим уже несколько месяцев, но настолько наши опыты были, ну как бы так сказать, мощны и глубоки, что страх ума и программы, которые нами управляют еще, мешали нам открыться в бурном потоке полноводной реки жизни, что мы закрыты, мы стоим в полноводной реке жизни, как будто замотаны в целлофан. Это все так, да? Весь мир фактически. Да. Алло, коллеги, вот как раз к теме того, о чем вы сейчас говорите, немножко опустимся с высот. На землю. Да, куда мы поднялись, немножко опустимся. То есть, смотрите, Виктор сказал, что у нас, в нашем комплексе биологических тел, очень много негативного опыта. Значит, какое пространство мы можем построить вокруг себя? А мы с вами сегодня хотели поговорить о том, что такое пространство любви. И возникает вопрос, как же его построить, если все-таки у нас в комплексе наших тел присутствует больше негативного опыта. И мы только-только начинаем движение по переработке этого опыта в свет. Вот на этом этапе, на котором мы сейчас находимся, как нам начать строить пространство любви? Потому что то, о чем вы сейчас мило беседуете, это уже следующий высокий уровень. До того уровня мало кто даже в этой жизни доберется. А как же быть всем нам, кто вот находится только-только на первых ступеньках? Вот давайте про нас поговорим. Вы потом, Таня, мило... вот смотри, ты молодец, ты правильно вот это вот задала вопрос. И вспомни, как было на фестивале в мае месяце, когда мы хотели тоже построить на фестивале пространство любви, и вот мое ощущение, что построить это пространство любви, мы только лишь прикоснулись к этой теме, а построить его оказалось практически невозможно, потому что люди совершенно разные. Лена, ты имеешь в виду круглый стол, а вот о самом фестивале, о самой атмосфере, я считаю, что атмосфера любви там присутствовала. Об этом Ее строили дети, да. Там атмосферу любви, прежде всего, поющие дети строили. А вот именно построить пространство любви, о чем наша передача, на круглом столе ты имеешь в виду, да. И вообще во взаимоотношениях. Круглый стол, он как бы отразил наше внутреннее состояние. Вот. То есть там было ясно, что люди разного мировоззрения, разного мировосприятия не готовы даже договориться, они не готовы даже слушать друг друга, получается. Даже что, услышать другого человека не готовы, да. Альтернативное мнение, оно для религиозного человека, оно не воспринимается, получается, и люди не могут найти контакта. Вот, Лена, но здесь тоже можно... Трудно здесь строить это пространство, здесь не имея любви внутри. Можно объяснить, почему, допустим, один человек, особенно религиозного направления, был не в состоянии услышать другое мнение. Можно же понять, почему. Потому что шел поток, очень высокий поток, и человек наполнен совсем другими энергиями, он просто не выдержал этого потока. В народе, знаешь, в таких случаях что говорят? Бесы крутят. Вышибло, да? Вышибло. Да, его просто вышибло. Бесы крутят. Это наш опыт, да. Да, вот это реально. Но в то же время, понимаешь, да, это показатель все-таки отсутствия любви в человеке. То есть это не только в этом человеке. В принципе, и в нас это тоже показатель отсутствия любви. Потому что как бы мы не смогли покрыть всю эту ситуацию своей любовью. Вот это вот мое такое мнение. А мы тоже, мы ведь не святые, мы ведь тоже только движемся. На какую ступеньку мы восходим? Дай бог, если на первую, только-только освобождаемся от своего негатива и вообще только-только начинаем задумываться вообще, на чем же все-таки этот мир, да, этот мир будет строиться. Мы уходим от негатива. А уже замахнулись на пространство любви. Да, мы уходим от негатива, но до любви еще далеко. И вот мы в межпространстве находимся. А с межпространством что будет происходить в ближайшее будущее, Виктор? Давайте я немножечко внесу как бы коррективы. Значит, первое. Наши эмоции. Да. Значит, что происходило на круглом столе? Правильно ты сказала, Таня, что настолько шел мощный поток. Честно говоря, я сам шалел от того, что происходило, потому что вот у меня было состояние, как будто я стою в горниле каком-то, и поток настолько мощный, что вот я говорил... И если вы меня спросите, о чем я говорю, честно говоря, я даже вам не скажу. Потому что это шло через меня, и я видел реакцию в зале, я видел реакцию по детям, я видел реакцию по и преподавателям, и тех, кто там тогда находились. Я видел и чувствовал реакцию рядом присутствующих. и то, что произошло с тем, о ком мы говорим, правильно. Это называется, происходит следующее. Когда поток любви идет очень мощный, и в закрытом помещении, которое вот тогда, где мы проводили это пространство, или как сказать, проводили этот круглый стол, как сказать, наполнилось этим состоянием, все низковибрационные энергии начинают приходить в движение. И люди чувствуют это как активацию негатива внутри себя. И они это воспринимают, как будто им кто-то делает больно, кто-то, как сказать, вызывает у них негативную реакцию, кто-то вызывает у них вот эту вот агрессию и так далее, которую мы наблюдали с вами на круглом столе. Но это не бесы крутят. А дело в том, что так работают программы. Программы начинают распаковываться. Им надо выходить. Они точно так же находятся в каждом. Неважно, чем ты занимаешься, неважно, кому ты типа служишь, неважно, в каком одеянии ты ходишь и какие проповеди ты проводишь, важно твое состояние. И вот как раз то, что произошло, мы все увидели, как распаковываются негативные программы, которые там просто переполнено этим, потому что человек служит на обратной стороне света. Это если по-честному. Он служит силам, которые являются на сегодняшний день силами сдерживания развития света. И для них это самое страшное, потому что по сути своей подмены произведены, бизнес очень большой, ответственность за бизнес большая. Они когда-то договорились, что они эту игру будут играть и будут свой опыт как бы таким образом тоже познавать, который им необходим для того, чтобы они были уравновешены именно с двумя составляющими, светом и обратной стороной света, который мы называем тьмой. И вот это происходит. И дети, которые сидели в зале, и тот как бы свет... И, знаете, вот те расширенные глаза, которые я видел у некоторых детей, и они сидели, знаете, вот это передать словами невозможно, потому что это вот удивление. Удивление ребенка, который вдруг попал в поле любви, и у него открыты глаза, он просто вот замер. Он замер, смотрит на тебя открытым взором, и с него вот это все через него проходит, трансформируется, открывается, и он начинает на тебя излучать это. Что, я вам скажу, процесс запущен был настолько мощный силами света через меня, в данном случае через вас, присутствующих, потому что вы на пути тоже туда же, что те, кто переполнен низковибрационными энергиями, не выдержали. И их сдуло просто-напросто. А детей они уже притащили как щит. Дети им нужен был как щит. Если бы вот они сами встали и вышли, по принципу «я иду», а дети типа как вот кто захочет, тот пускай выходит, я вам скажу, что, ну, может быть, несколько человек из детей бы вышло. А все остальные просто бы сидели. Потому что ребенку это было самое важное. Он чувствовал поток. Он в этом потоке оживал. И вот мы сделали это главное. И даже после фестиваля. И поверьте мне, эти дети получили такой заряд, который у них начал активировать вот этот процесс, чтобы их цветок или вот эта семечка, которая в них, начало оживать и расти. Вот это главное. У многих взрослых это тоже произошло. И надо было это видеть, как это происходило. Но остальные, кто не выдержал, это их выбор. Они неосознанные, они появились, показали свою неосознанность. Жуткий страх меняться, жуткий страх идти в непознанное, идти в то, чем они по сути являются. Потому что вот эти шаблоны навязаны, вот эти вот ограничения, которыми мы повязаны, вот эти страхи, что за любовь убивают. А мы же, извините меня, если говорить по существу, мы как раз за любовь и шли на костры, на плаху и так далее, и так далее, и так далее. Из-за любви мы шли, подтверждая каждый раз, что мы не предадим любовь. Мы лучше умрем, чем мы предадим любовь в себе. Понимаете? Так устроен этот эксперимент был. И мы доказали, что мы будем умирать, но предать себя или предать любовь мы не сможем никогда. И это самое главное достижение этого эксперимента, который закончился в прошлом году. Так, а вот смотри, Виктор, возвращаясь к этому круглому столу, когда ситуация «пошел поток», и взрослые не выдержали и увели с собой детей, вот это как раз как второй вопрос нашей передачи. Отношение учитель-ученик. Отношение учитель-ученик. Насколько учитель влияет на ученика, и какова мера ответственности учителя перед учеником? Насколько учитель может сформировать жизнь ученика, либо, ну так сказать, загубить жизнь ученика, навязывая ему свои взгляды, чаще всего ошибочные, а может быть и догмы какие-то. Почему я говорю, что ошибочные? Потому что, ну ведь редко, когда встречается учитель-ученик, и чтобы у них совпадали жизненные планы. То есть учитель может направлять ребенка, но не командовать жестко, так как мы это видели. Быстро встали все и вышли за мной. Вот эта фраза, которую я слышала от одного учителя, вот понимаете, вот. Я как-то в одной передаче рассказывал свое наблюдение на берегу реки летом, 2 года назад, как дрессируют животных и как дрессируют детей маленьких, чтобы они выполняли задачу и были удобными для родителей для начала, да? А здесь получается для учителя удобнее. Получается для учителя. А учитель-то кто? По сути своей, когда ребенок приходит к учителю, он приходит по сути своей к более, ну я бы так сказал, осознанному родителю. Ведь это такая же светлая душа, которая проходит свой опыт, и которая в этом воплощении, вот у нее задача познать себя через преподавание музыки или там каких-то предметов, или танцев, или там еще чего-то. У нее такая задача. Познать себя. Ключевая фраза. Поэтому ребенок и учитель – это не просто, как бы сказать, случайная встреча. Поверьте мне, что все ученики, которые приходят к данному учителю, связаны с этим учителем кармической связью и договорились на тонких планах, что они, приходя к этому преподавателю или к этому учителю, музыки в данном случае, будут вместе с ним трансформировать себя и помогать этому учителю трансформировать свое состояние. Но что происходит на практике? Вот как мы видели, вот это школа вот эта вот как, где вот... Вальдорфская школа. Да, Вальдорфская школа, да, где женщина фактически, она живет этим. Она погружена в это, и она... Уточню, это педагог Ракитянская Татьяна Анатольевна из Вальдорфской школы. Вот, Татьяна Анатольевна, да. Она единственная, вот из тех, кого я слышал, показала, что она духовная. По сути своей, что она находится в ощущении и ведет через ощущение, не навязывая, не обязывая, не принуждая, не через чувство вины, не через чувство долга, не через страх наказания. Вот она просто раскрывает постепенно, потихонечку, и она наблюдает, и от того, как она наблюдает, как этот процесс происходит, волшебство это, она сама раскрывается и... Ну, как сказать, наслаждается этим процессом. От нее прям свет идет, даже вот ощущается такое. Вот об этом речь. Это единственный педагог, которого я просто увидел там. Все остальные, как в семьях, как и на работе в своей, потому что это для них работа, как преподавание или, как сказать, учительство. Они жесткие, они бескомпромиссные, они навязывают свои шаблоны восприятия мира, они навязывают свои шаблоны обучения, которым им когда-то вшили, и они с этими шаблонами вот идут. И редко кто выходит за эти шаблоны, останавливается и говорит: «Стоп, что-то я не туда, что-то мне некомфортно, меня разбирает, раздирает, я не могу здесь». Вот который преподаватель, который вот такие появляются, что они делают? Они, как правило, выходят из этой школы и ведут частные уроки. Угу. Они выходят за пределы вот этих шаблонов. И здесь очень важно, важно осознать, что дети, которые на этот момент более чувствительны, более раскрыты и тонко-тонко-тонко чувствуют состояние преподавателя или учителя, они тоже не выдерживают. И те, которые, будем так говорить, не хотят ломать себя, у них нет в этой жизни такой программы, они уходят от этого преподавателя. Просто уходят. Некоторые перестают заниматься музыкой, потому что им настолько вот эта вот система принуждения претит их свободе, что они лучше не будут заниматься музыкой и просто откажутся от этих занятий, чем стать зависимыми, несвободными и так далее. И вот это очень важный вопрос. Мы хотели его поднять там, на фестивале, это была тема очень большая и глубокая. Но, к сожалению, управляющие паствой решили по-другому. Но это их проблема, это их страх. Это их страх. На одном из открытых уроков я рассказывал, как во время одного из процессов обучения раскрытию сердца, через одного мага бесы пытались, меня зацепить. Но когда ты растворен, когда ты находишься в состоянии присутствия и умиротворения, тебя невозможно зацепить, потому что ты прозрачен. И вот эта прозрачность не позволяет никому вами манипулировать. Это позволяет вам выйти за пределы матричных структур и быть по-настоящему свободным. Это главная задача каждой души – быть свободной от всех влияний этого мира. И задача души ребенка, придя в этот мир, научиться этому, в том числе и с помощью музыки, с помощью звука, с помощью вот этого погружения в мир звука, который позволяет отключить ум. Когда ты отключаешь ум, в это время ты растворяешься в музыке. Это то же самое. Ты растворяешься в пространстве. Вот это и есть то состояние, в котором ребенку очень легко погружаться. Но если его начинают обязывать, принуждать, насаждать и требовать и так далее, он начинает закрываться, он начинает сопротивляться, он начинает агрессировать, и тогда все. И тогда происходит конфликт между преподавателем или учителем и учеником, который заканчивается, как правило, плачевно. Но здесь два варианта. Либо ученик поддается этому влиянию, и потом уже, переступая через себя или наступая на горло собственной песни, идет и выполняет все, что дает преподаватель, но это уже не свобода. Это уже не свобода, это уже личность, и индивидуальность закрывается, душа закрывается, сердце закрывается, поток закрывается, и он просто начинает уже, он не творит, он просто играет, и это разная музыка. Ну да, технически он, то есть исполняет технически тому, чему научил. Кстати говоря, ты говоришь, что не говорили об отношениях учитель-ученик. Все-таки нам частично удалось поговорить, в том числе с членами жюри, которые конкурс судили. И жюри как раз и подняли вот такой вопрос о том, что учитель, он должен позволить ученику показать свои способности, позволить ему раскрыться самому, то есть без контроля из зала. Ведь часто получается, что когда ученик на сцене, да, то учитель, он в зале и начинает ему подсказывать, как бы он начинает там ему там показывать руками, там голосом, еще что-то, какими-то жестами. То есть он отвлекает внимание ученика на себя, вот. И тогда ученик как бы делает то, что ему сказал учитель. То есть он не раскрывает свое внутреннее состояние, свои способности. И вот как раз жюри обращало на это очень конкретно внимание. То есть дети, которые действительно раскрываются, они самостоятельно, они находятся вот в этом вот состоянии музыки, и они действительно завораживают своим выступлением. А те дети, которые вот как бы вот по указке какой-то из зала педагога, то они зажаты, то есть они не раскрыты. Вот это вот вопрос был поднят. И это очень важно. Да, это как раз о том, о чем я и говорил, что если учитель сломал ученика и подчинил его своей воле, то ученик будет не раскрывать свой потенциал или стремиться его раскрыть, да, а он будет смотреть за преподавателем, чтобы соответствовать требованиям и ожиданиям данного преподавателя или учителя. Понимаете? А почему так преподаватель поступает? Получается, что у преподавателя есть какой-то страх, что его через ученика будет оценка преподавателя. Конечно. Да? А они все так воспринимают. Они же все так воспринимают, что через вот как выступит ученик, это значит, я не справился, я плохой преподаватель, я плохо его научил, я плохо его воспитал, я плохо ему довел, и он плохо тренировался. Вот этот бред, который вот некоторые берут на себя, они не осознают, что... Так посмотрите, получается, что преподаватель... свои непроработки он, что называется, навешивает на ученика, и таким образом он ограничивает ребенка не только в его способностях, в развитии его способностей, но по большому счету, может быть, даже и в выполнении ребенком своего какого-то жизненного предназначения. Ведь в таком малом возрасте, ставя ему преграды, он, по сути, заграждает ему весь жизненный путь. Это говорит о чем? Это говорит о том, что все-таки на учителе лежит очень высокая ответственность, очень большая. И сейчас вот то, о чем мы сейчас говорили, о том, что раскрывается сердечная чакра, и пространство любви все более и более будет формироваться, потом расширяться. И вот именно в этих энергиях на учителях еще более высокая задача. И все-таки я думаю, на позитивной ноте хочется, и все-таки я думаю, что есть такие преподаватели, есть такие учителя, которые обладают такими качествами, которые имеют в себе любовь, и эту любовь несут дети. Вот Татьяна Анатольевна пример, и Татьяна Анатольевна не один человек, я надеюсь. Нет, конечно, на фестивале было много таких педагогов. Я же не говорю, что их нет. Я же не говорю, что они отсутствуют. Я говорю наоборот. О том, что не все, далеко не все соответствуют, потому что груз ответственности, страх, чувство долга и всякое прочее вот это вот давит. Это же тоже программы этого преподавателя или учителя. Это его собственные программы влияют на него и через эти программы, которые выстраивают весь его событийный ряд жизни, они влияют на этих учеников. Это еще и желание учителя следовать, вернее, соответствовать тем программам, которые приняты в социуме. Конечно. То есть соответствовать каким-то стандартам, а это тоже ограничение. Конечно, он же не свободен. Да. Он свободен. Возьмите сейчас вот учителей в школе, в обычной школе. Что происходит? Учитель фактически не проверяет домашнее задание. Учитель фактически не учит сейчас. Эта функция передана родителям. Тогда вопрос, а учитель для чего? Так, это тема другой передачи. Давайте вернемся все-таки к теме любви, да, а не образования. Это тема любви. Это тема любви. Мы только о теме любви. Все-таки вот отношения учитель-ученик, если они построены вот на пространстве любви, если, по крайней мере, учитель старается раскрыться, да, раскрыть свое сердце навстречу ученику, а ученик тоже как бы раскрывает свое сердце навстречу учителю, ему это легче сделать, конечно, чем учителю, то вот такие отношения, они и будут способствовать тому, что вот те рамки ограничения там, в образовании и программы, о которых мы сегодня говорили, они просто будут как бы растворяться. Они будут находить, вот как вот Татьяна Анатольевна Ракитянская и Вальдорфская школа в целом, другие отношения выстраивать, построенные именно вот на любви к ученику. Естественно. Самое главное, нужно понять, что социальные программы, которые приняты в этом мире, в этом обществе, они специально созданы таким образом, чтобы вытаскивать у всех людей, независимо от того, преподаватель это, учитель это, там, как сказать, целитель это, директор это, там, инженер или врач, вытаскивать программы, которые когда-то были ими вшиты в себя для прохождения тех или иных опытов и остались неосознанными. И эти программы таким образом активируются у каждого индивидуально. В данном случае мы говорим об учителях, которые, или преподавателях, которые учат музыке, да? Которые учат пению, учат музыке, учат взаимодействовать с звуком, растворяться в звуке и так далее. И вот здесь вот вопрос один. Если преподаватель сам не научился растворяться в этом звуке, в этой музыке, в этом комплексе звуков, которым звучит Вселенная, если он не соединен с самим собой, разве он может чему-то новому научить данного ученика? Нет. Почему? Потому что ученик, который приходит к этому учителю, он идет за тем, чтобы расширить то, что в нем уже заложено изначально. Ведь не каждый идет заниматься музыкой. Не каждый идет вот по пути развития как музыкант, как певец, как композитор там, и так далее. Да? И те, кто идут в это, они уже изначально приходят с духовным началом более высокого уровня. И естественно, что у них потребность, придя на обучение, раскрыть в себе то, с чем он пришел, на максимуме раскрыть. И поэтому здесь ответственность преподавателя и учителя огромная, потому что вот это и есть его кармический долг, который он сам себе создает, когда он неосознанно влияет на учеников или ломает их под себя, так называемо воспитывает. Воспитывает — это значит, как папа Карло из бревна делал Буратино, так как он посчитал, вот какой это будет вот, ну как бы вот такой вот персонаж. Вот как он его склепал, так вот он и получился. Вот фактически из цельного, образно говоря, из цельной структуры, когда педагог воспитывает ученика, он вытесывает, а он, точнее, убирает то, что этому педагогу кажется лишним. Делает рецы, да. Если языком буквицы сказать. Вот. А на самом деле он фактически выстраивает по своему образу и подобию, который он принял как образец. Но это ограничение. Ну вот некоторые учителя все-таки, они дают свободу творчества, конечно, конечно, своему ученику, и тогда рождаются гении. Тогда рождается, фактически душа раскрывает свой потенциал, что мы воспринимаем как гениальность, потому что она не ограничена рамками, шаблонами и какими-то ограничениями. Она просто раскрывается на свои возможности божественные, которые в ней заложены. Они в нас у всех заложены. Просто мы в силу определенного опыта, у нас она тоже закрыта. И наша задача — это раскрывать в себе. Ведь от организаторов, которые организуют такого рода фестивали, проекты, зависит фактически основа того, во-первых, какие будут притянуты коллективы, преподаватели, ученики, исполнители и так далее, да? Какая будет атмосфера? И что эта атмосфера позволит раскрыть у всех, и у организаторов, и у педагогов, и у исполнителей, у детей, и у судей, которые судят, или как их там называют, этих... Членов жюри. Членов жюри, да, и так далее, да? У всех, и у слушателей, которые слушают, и родителей, которые присутствуют, это у всех. И более того... Общая система получается. Да, это многомерная система, да. И влияние идет на очень многих уровнях, о которых мы даже порой не догадываемся. И не только даже не только на этой вселенной, потому что души каждого человека связаны в многомерии и в многопространстве с теми своими душами, со своими высшими аспектами, которые находятся в разных галактиках и так далее, звездах и прочее. И там тоже этот процесс идет. Это все единое целое. Но мы в силу того, что мы закрыты, мы этого не видим. Но дух-то знает, душа-то видит, и это происходит. Ну, поэтому, наверное, не просто так мы темой фестиваля выбрали «Любовь всепобеждающая». Конечно. То есть душа к раскрытию готова. Абсолютно. Не готово наше эго личности, не готовы наш ум, который привык командовать последние 5000 лет. Но мы так решили, что вот нам нужен этот опыт. Не готово наши комплекс биологических тел, потому что не освобождены от программ низковибрационных процессов, и это нам мешает. Но душа, дух и каждая клетка, которая свободна от тяжелых или так называемых низковибрационных энергий, не просто готова, а она радуется, когда чувствует, что вот есть возможность вот засиять. И знаешь, Виктор, вот к твоим словам я хочу сказать о том, что по итогам фестиваля мы получили очень много таких радостных именно отзывов об атмосфере на фестивале от детей, от педагогов особенно, вот от тех, кто первый раз побывал на фестивале, от тех, кто, конечно, там каждый год участвует в нашем фестивале. Все говорили об особенности атмосферы именно, о том, что на самом деле чувствовалась вот эта вот любовь на фестивале, отношение к человеку, душевность какая-то, раскрытие вот навстречу друг другу. То есть все... я бы сказала, в каком-то таком восторге даже пребывают, и все хотят на следующий год опять участвовать в фестивале в нашем, те, кто первый раз были. Вот. Это о чем говорит? Понимаете, вот общими усилиями тех, кто, будем так говорить, развернут к свету, общими усилиями, вот эта атмосфера была создана, активирована, и она держалась до конца фестиваля, понимаете? И более того, она продолжает жить, как бы это ни звучало странно. Если нас до сих пор вспоминают на передачах и, как сказать, не злым тихими словами, то уж поверьте, в тех, кто принял в сердце энергию любви, которая вот была активирована, те еще сильнее нас вспоминают. И им хочется в этой атмосфере быть. Потому что это и есть атмосфера, которая позволяет раскрываться потенциалу. Даже если были ограничения, они слетают в этот момент. Даже если кто-то был зажат, он в это время просто позволяет себе раскрыться, потому что не чувствует, что здесь его будут судить или осуждать. Он наоборот чувствует, что «давай, дружок, давай, мы рады тебе, и мы тебя поддержим». Да, и он это чувствовал, да. И открывался, понимаете? И вот это волшебство... И есть главный результат. Ради этого же все и создается. Ради этого мы все идем к свету. Ради этого мы раскрываемся. Я хочу поделиться тем, что я увидела вот в тот момент, когда шел поток, и когда дети сидели, слушали с распахнутыми глазами. В этот момент каждый ребенок получил маленькую искорку света она запала им в сердце, и у меня было вот такое понимание, просто знание в голове, что через несколько лет, когда дети будут решать свою судьбу сами, эта искорка, она их поддержит. Вот это просто пришла такая информация. Она их поддержит, и она поможет им выйти именно вот на тот путь, который они для себя избрали, придя сюда как душа. Да, это именно так. Я же сказал, что посев сделал в те судьбоносные моменты, когда действительно нужно делать выбор, потому что мы же, помните, я вам говорил, да? Есть три варианта. И вот в этот момент, когда нужно будет решать, по какому пути идти, вот это семечко, которое мы посадили, и оно там потихонечку растет, оно потихонечку развивается, оно и скажет свое слово веское для принятия решения именно в этот момент. А дальше уже оно начнет развиваться. Но тот, кто принят другое решение, да, на какое-то время это семечко будет еще там находиться в таком зародышевом состоянии до определенного... Непророщенное, да. Да, непророщенное, да. А потом оно начнет все равно прорастать. Потому что энергии идут такие, которые не позволят этому семечке, посаженному, осознанно, из любви, наполненной любовью, просто там пребывать вот в этом таком латентном состоянии. Не позволят эти энергии. Они их все равно активируют, и этот цветок начнет расти. Дорогие коллеги, у нас с вами, конечно, тема очень интересная, но время передачи не резиновое. Может быть, мы будем как-то завершать ее? Как вы считаете? Может. Давайте коротко каждый скажет по желаниям. Татьяна, начинай. Я, раз предложила, я и начинай. Я что хочу сказать. Мы с вами живем в трудное время, но в то же время и интересное время. И вот это раскрытие навстречу любви, навстречу свету, оно ощущается вокруг, внутри, в себе я это чувствую. И хочу пожелать всем, кто чувствует в себе, обратитесь внутрь, вы обязательно в себе это почувствуете. Идите по дороге света и по дороге любви, потому что на настоящий момент это единственная дорога, которая будет освещена. На всех остальных дорогах фонари погасят. Да, красиво. Виктор? Когда-то в одном из посланий, я не помню, кто это был, и это, в принципе, не важно, несколько лет назад была сказана такая фраза. Когда вы пошли в этот бесценный, многомерный опыт глубинного погружения в низковибрационные процессы, мы вам давали свет как защиту от тьмы. Но сейчас идет мощный свет, который трансформирует все. И защиты от этого света нет ни у кого. В этом особенность данного процесса и данного времени, в которых мы проживаем. Мощность потоков света настолько велика и тотальна, что спрятаться никому не удастся. И поэтому либо мы будем раскрываться навстречу свету и становиться сами светом, соединяясь с этим изначальным беспредельным светом, и излучать этот свет и любовь в мир, и фактически своей любовью трансформировать этот мир, создавать пространство любви изначально. Это наша задача. Мы для этого сюда пришли, и мы для этого здесь находимся. У каждого ангела, который идет по пути духовного раскрытия себя, по пути света, эта задача стоит. Просто тот, кто раскрывает себя изначально, тот и раскрывает в себе этот божественный свет. Тот, кто немножечко потерялся и считает, что он идет спасать этот мир и записывает себя в почетные спасатели, то тогда по нечетным он жертва. А почетным он спасает. Но он спасает других, потому что якобы ему кажется, что у других это более заметно, где и в чем им надо помочь. На самом деле все немножечко не так, как нам кажется. В других мы видим только свое отражение, как в зеркале. И вот здесь очень важно, нужно осознать. Задача каждого – научиться себя любить. Через принятие себя ангелом из великого центрального солнца мироздания. А если ты ангел, то ты безусловная, безграничная, светлая, божественная любовь. И только тогда этот свет любви будет изливаться из тебя и освещать, как фонарь, вокруг тебя вот эту тьму, в которой нам еще предстоит. Особенно перед рассветом она сгущается больше всего. Да, мы прошли этот этап, мы двигаемся, но света мало. И каждый, кто будет излучать этот поток любви и будет на своем месте фонарем, который будет освещать это для других и в то же время создавать это пространство любви вокруг себя. Вот так мы с вами и придем к единому свету и пространству. Благодарю, Виктор, за участие в нашей сегодняшней передаче. Действительно, любовь покроет все грехи. На этом, я так думаю, что мы можем завершить нашу сегодняшнюю передачу. Напомню вам, что в передаче принимал участие гость нашей программы Виктор Луговой, парапсихолог и биоэнергетик, и также, конечно же, мы, ведущие программы Татьяна Беленко и Елена Сидорович. С вами было Народное славянское радио. Желаем вам всех благ и любви всепобеждающей. До свидания. Всем всех благ.